Она обнюхала все кладовые и чуланы, все гардеробы и горки с серебром. Говорят, будто Джованни Гамбарини — это по душе, потому что в хозяйственных делах он ровно ничего не смыслит. И пока Финетта не вошла в силу, прислуга пользовалась этой так безжалостно, словно все задались целью довести графа до нищенской суммы не долее, как через год. Вот сколько мы рассказали о деяниях первого из двух молодых людей, на которых, как мы уже отмечали, были обращены все взоры Стамбан. Представим же теперь отчет о судьбе второго юноши, Петра Куканя. Начальник Страмского гарнизона, капитан Добере, заносчивый француз, который был облечен доверием и должен был сопровождать высокородную маменьку с дочкой на их пути в неизвестном направлении, возвратился, исполнив свою ответственную и деликатную миссию, 4 недели спустя. И Петр отправился к нему, в то крыло герцогского дворца, где размещались казармы, с несложной целью, если потребуется, приставить капитану нож к горлу и вынудить раскрыть тайное прибежище герцогини Дианы и Изотты. Он застал долговязого, элегантного капитана на казарменном плацу, где тот муштровал неуклюжего новобранца, явно изнеженного сынка состоятельных родителей, решившего посвятить жизнь военному ремеслу и теперь учившегося обращаться с мушкетом, ружьем столь тяжелым, что при стрельбе его нужно было опирать на подставку с развилкой, воткнутую в землю. Ружье было явно не для его слабых ручек. А кроме ружья, через левое плечо новобранца был перекинут кожаный подсумок, начиненный деревянными коробками с отмеренными дозами пороха. У пояса висела сумка с пулями, на шее фитиль, свернутый мотком. Вот это, очевидно, мешало ему. Стесняло, делало еще более несчастным, чем обычно бывает новоиспеченный солдатик, впервые в жизни оторванный от маменькиного подола. «Растать ноги как следует! Не стой мне здесь, как хворый осетр! Ах, вот это подарочек! Долго мы тебя ждали! Но и сокровища себе вымолили, слизняка!» Гремел капитан, и чем больше он гремел, тем более неловкими и неуклюжими становились движения новобранца. «Теперь зажмурь глаз. Левый, конечно, пока отверстие и мушка не станут в одну линию. Огонь!» Бедняга пальнул в сторону огромной бумажной мишени, прислоненной к глиняной насыпи на расстоянии 200 шагов, замыкающей казарменный двор, и растянулся плашмя, сбитый с ног мощной отдачей, а пуля меж тем скрылась в глубине вала, отклонившись на 3 фута вправо от края мишени. Капитан застонал, запричитал и закрыл глаза. Глухо изрыгая по-французски дьявольские проклятия, за которые после смерти расплачиваются 200 лет чистилища. А когда раскрыл глаза снова, то увидел Петра. «Гляди-ка! Надо полагать, вы пришли показать этому дураку, как пользуются огнестрельным оружием!» «Петр!» Памятуя, что с гасконцами, а капитан Добаре был гасконец, нужно разговаривать властно и решительно, выставил вперед подбородок. «Сеньор, — сказал он, — если вам угодно увидеть, как нужно стрелять и что значит стрелять, пожалуйста, я к вашим услугам». Капитан Добаре набрал воздуху, чтобы ответить на свой солдатский манер, но не произнес ничего, а только испытующе заглянул в темные, широко расставленные глаза Петра.